Глава 15. 28 июля. Утро. Деревня Лесная. Петух, убью. Да что за противное животное, горланит и горланит, но все равно мне пипец как хорошо. Вот что не говорите, а свежий, не отравленный всякими выхлопами воздух очень способствует и крепкому сну, и здоровью, и отдыху. Ну а просыпаться с ясной головой, а не пытаться заглушить в ней колокола, это вообще не обсуждается. Пахнет бревнами, лесом, зеленью, еще какими-то травами. Уже проснувшись, сразу почувствовал у себя на груди руку Светы и небольшой храп Булата откуда-то снизу. Открываю один глаз, второй — точно. Светка сопит в обе дырки рядом. Булат на каком-то ковре спит около кровати. Два окна в доме, в котором мы сегодня ночевали, открыты. С улицы доносится негромкий разговор двух мужчин. Где-то дальше замычала корова. Кажется, еще работает движок. И тут снова. «Булат, Булат!» Тот на секунду перестал храпеть, а затем перевернулся на другой бок, почавкал и снова захрапел. «Булат, Булат, мля!» Снова зову его. «Убей его!» Не открывая глаз, тихо произнесла Света. «Я из него потом куриного супчика сварю». «Булат, мля, вставай!» Сделал я еще одну попытку. В ответ только храп. «Спит, гад!» «Не спит он, притворяется!» Открыв глаза, произнесла Света. «Спроси у него, есть он будет?» «Булат, есть будешь?» Храп тут же прекратился, и волк открыл оба глаза. «Вот же хитрожопый!» — обалдел я. «Иди и убей петуха!» Зверь лениво скосил оба глаза в сторону открытого окна, откуда доносились вопли петуха. Потом он посмотрел на нас, но с места так и не поднялся. И тут в сине дома кто-то вошел, и тут же там загремел железное ведро. «Ай, млядь!» — воскликнули с синей. «Ну все, какой уж тут сон!» Теперь Булат скосил глаза на входную дверь, но не вскочил, значит, свои, судя по матам казак. «Доброе утро!» — вздохнул я. «Привет, милый!» — потянулась ко мне поближе Света. «Эй, народ!» — в дверь постучали. «Казак, я тебя убью!» — крикнул я. «Сначала петуха, потом ленивого Булата, потом и тебя. Какого ты там гремишь? И вообще, чё припёрся?» Шарю взглядом вокруг, но никаких часов нет, мои наручные, кажется, в штанах. Или я их вчера всё-таки подарил сыну кузнеца. «Я вхожу!» — раздалось из-за двери. Светка тут же успела натянуть на себя одеяло. Скрипнула дверь, и на пороге появился довольный до ушей казак. «Вставайте, лежебоки!» «Время сколько?» «Почти 8:30». «Да идите в жопу!» — выдали мы разом со Светкой. «Как-то так рано, я не готов вставать. Хотя, если честно, чувствую себя даже лежа в кровати просто великолепно». Вновь раздалось со двора. «Булат, убей его!» — сказала Света. «Кого?» — немного напрягся казак. «Петуха. Он нас будет все утро». «Так это все уже проснулись. Пошли завтракать. Это же деревня. Тут все рано встают. А то солнышко выйдет, будет жарко, работать будет сложно. Меня староста за вами послал». «Да, я действительно забыл, что в деревне все встают ни свет ни заря, а ложатся, как только стемнеет. Это мои городские жители так рано вставать не привыкли. А для деревенских это в порядке вещей». Булат тут же поднялся, подтянулся, покряхтел и подошел к казаку. «Я погуляю с ним», — тут же сообразил тот. «Воды вам сейчас серый принесет. Туалет типа сортир на улице». «Поводок возьми», — сказал я. «Ага, сейчас. Чтобы он мне руку оторвал, если рванет. Ты же умный зверь», — посмотрел он на волка. «Не будешь хулиганить». Волк снова закряхтел. В сенцах снова раздались шаги и голос серого. «Куда ставить-то?» Казак выглянул в сенцы и сказал. «Сюда ставь. Сейчас его величество с королевой вставать соизволят. Будут водные процедуры принимать». «Иди уже отсюда, балабол», — беззлобно сказала Светка. Казак с волхом вышли, но мы, еще повалявшись пару минут и потискав друг друга, встали с шикарной широкой кровати. «Как твоя голова?» — спросила у меня Света, поливая из ковшика. «Великолепно. Хотя, если честно, я думал, что после вчерашней самогонки у меня башка будет треугольная». «А помнишь сливу?» — звонко засмеялась Света, плеснув мне в ладони воды. «Когда он самогонку попробовал?» Тот уже засмеялся я. Сливу, конечно, в тот момент нужно было видеть. Кузнец принес свои самогонки, нам всем налили. Сливу бросили под танки, ну, типа он должен был первый ее попробовать. Я, конечно, догадывался, что она пипец какая крепкая, но результат превзошел все ожидания. Так вот, слива он-то залпом жахнул, проглотил, а потом минуту не дышал совсем, только глаза пучил, а я уж думал, все, хана ему. Когда он смог дышать, то первым делом сказал, что у него такое ощущение, что он дракона в губы поцеловал, еле отдышался. Ну и потом уже мы попробовали. Я вообще, когда ее попробовал, подумал, что выпил ракетного топлива. Крепкая пипец, но вкусная. Умывшись и обтершись полотенцем, подошел к окошку и вздохнул полной грудью. деревня уже проснулась. О, народ местный, кто в огороде уже работает, кто по хозяйству. Стали раздаваться стуки ударов по металлу. Кузнец уже что-то делает. «Свет, а ты не знаешь, куда я вчера свои часы дел?» — спросил я, пошарив себя в штанах, аккуратно лежащий на стуле рядом с кроватью. Но так их и не нашел. «Ты же их вчера сыну кузнеца подарил». «Ага, подарил все-таки». «Пацан был на седьмом небе», — снова засмеялась Света. «Ну и ладно, пусть, я себе еще куплю». «Ага, он на эти часы две такие деревни купить может». «Но не отбирать же». «Ну да», — согласилась Света, — «отбирать как-то не комильфо». Пока она там отфыркивалась, я так и стоял около раскрытого окна и глубоко дышал. Как будто после этого меня должны отправить на какое-нибудь вредное производство, где вонь, копоть, пыль и грязь. Все-таки дышалось тут просто замечательно. А вчера? Вчера по дороге к этому помещику со мной связались пацаны. Слива, Грач, Туман. В общем, приняли решение объединиться, а потом зависнуть в лесной с ночевкой. К дому помещика мы подкатили уже достаточно большой колонной. Ну, скажу я вам, неплохо он тут на крестьянских материалах и харчах развернулся. Большой двухэтажный бревенчатый дом, несколько огромных сараев и ангаров, куча построек. Ворота, недолго думая, вынес тачкой Слива, но и понеслась. Даже неинтересно было, по нам никто не стрелял и никто не оказывал сопротивления. Оставив несколько мужиков и грузовиков в доме помещика разбираться со всем барахлом и с ним, мы укатили назад в деревню, зря только ездили. Ну а в лесном я познакомил пацанов с местными. Дальше сходили в баньку и стали гулять, по-простому, по-деревенски, без битья морд, правда. Гуляли во дворе старосты, там установили большие длинные столы. «Ну, я все почти готово», — в дом вошла Светка. Следом за ней послышались шаги и веселый хохот. На пороге показались Слива, Грач и Кузнец. «Здорово, шеф!» — ляпнул Слива. «Там староста всех собирает. Вернее, Туман у старосты». «Да знаю я. Сейчас идем уже».